Глава 7. Нежданно, негаданно. Когда мы добрались до очередного камня с вдавленным в него символом раскрытой ладони, я окончательно убедилась, что ненавижу подземелья. Не то чтобы они мне раньше нравились, но поначалу было хотя бы интересно. Сейчас же от похожих друг на друга пещер уже просто тошнило. И даже то, что нам никто не попадался на пути, начинало казаться скорее невезением, нежели удачей. Никаких писем на навигатор не приходило. Орны не нападали. Кризла? Территория их обитания осталась далеко позади. Правда, Эйкер сказал, что на этом уровне иногда охотятся каменные спруты. Но лично мне было сложно понять, на кого. Вокруг пещеры, плесень и мы. Причем мы тут первый раз, а значит, под описание привычной дичи вряд ли подходим. Так, деликатес ходячий, на который и спроса-то нет, ибо хищники отсутствуют. Что, в общем-то, хорошо. И все же монотонный пейзаж давил на нервы. Хотелось спать, и я нет-нет, да и закрывала глаза, проваливаясь в непродолжительную дрему. Потом снова вскидывала голову, оглядывалась, ища глазами Йена, убеждалась, что с ним все нормально, осматривала остальных и снова смеживала веки, не желая больше видеть бесконечные камни мхи и зеленую светящуюся плесень. С Иваной мне так и не удалось толком поговорить, хотя я честно пыталась. В результате на меня наорали, обвинили в том, что я над ней издеваюсь, и послали в пасть орны зубы считать. В ротовую полость вышеупомянутого зверя я, естественно, не пошла. Да и не было его с нами. Все, что прихватили с собой, это немного мяса от мертвой зверюги. Живую же оставили за решеткой, которой мина закрыла проход за нашими спинами. В нем было отверстие, достаточное для того, чтобы мог протиснуться норт, но точно не орна. Никаких знаков, мешавших духам работать со своими стихиями, нам больше не встречалось, и потому каменный элементаль исправно выполнял свои обязанности, как и огненный, и световой, и, что самое важное, наплечный. Скилл был сыт, а потому бодр и разговорчив. Он тянул свой меняющий размеры нос из-под расстегнутого ворота и лисовой рубахи, принюхивался, присматривался и без конца интересовался, куда делась та вкусная козочка, чьей крови ему довелось недавно глотнуть. А как только искомый объект попадал в поле зрения, дух расплывался в довольной улыбке и начинал слать ей воздушные поцелуи с характерным причмокиванием. Вкусная козочка, к счастью, не обладавшая способностью слышать элементалей, краснела и мрачнела от каждой такой выходки, и потому старалась идти в хвосте нашей группы рядом с Миртом, который теперь исполнял роль замыкающего вместо раненого Йена. Ивана упорно смотрела под ноги, не желая ни с кем общаться, и думала, а точнее надумывала. И Лисана старательно избегала, предпочитая как можно дальше держаться и от него, и от его любвеобильного духа. С Таманом моим девушка пару раз разговаривала, но тоже как-то без особого энтузиазма. Зато приготовленную Надею настойку пила, причем часто. И хотя Вивьера утверждала, что наркотическая добавка там совсем незначительная, лично я опасалась за дальнейшую адекватность Иваны. Эрикер несколько раз заводил со мной разговор, выспрашивая, кто я, откуда и каким ветром меня сюда занесло. Я же, в свою очередь, интересовалась его жизнью и службой Фирсом. Заодно и про силу элементаля уточнила, которого он почему-то упорно не выпускал из ладони, как это обычно делали норды. Мне же просто хотелось знать, на что можно рассчитывать, если вдруг беда. Оказалось, стихия, связанная с блондином духа, тьма. И погружать нас в нее, по мнению мужчины, было нецелесообразно. Мне же подумалось, что нас вообще не стоит в нее погружать, но озвучивать свои мысли я не стала. Кирсай после воссоединения группы со мной почти не общался. Так, пару распоряжений отдал, насчет изменений на навигаторе уточнил и продолжил заниматься своими обычными обязанностями, то есть строить всех и вся. Надья особо не отсвечивала, предпочитая тихо ехать на керсе и потягивать свое варево из фляги. Мирт выглядел очень серьезным и хмурым, видимо, из-за близости не менее хмурой Евы. А Йен, как я, время от времени засыпал в седле. Несмотря на то, что Скилл уже пару раз обработал его раны, заживать как по волшебству они не спешили, болели, беспокоили, но жизни не угрожали. И если верить лечащему элементалю, через неделю-другую раненый должен был уже полностью восстановиться, если, конечно, не ввяжется в очередную драку. Лин, к моему большому сожалению, за последние сутки никак себя не проявила. То ли наигралась уже со мной, то ли просто была слишком занята, чтобы уделять внимание нашей группе. Я же, въезжая в каждую новую пещеру, невольно искала взглядом каменные статуи и прислушалась к чужим голосам в своей голове, но ни того, ни другого не было. И мы все шли и шли, пока каменная стена впереди, которую планировали обогнуть, нырнув в приютившийся справа проход, с тихим шелестом не раскололась надвое и не разъехалась в стороны, подобно створкам в вагоне метро. «Что это?» — удивленно глядя на странное действо, спросила я шепотом. «Подземный тоннель, о котором я упоминал», — ответил оказавшийся рядом Эрикер. «И как расценивать его открытие, как приглашение?» — проговорил подъехавший к нам Йен. «Не уверен», – почесав серебристый затылок, сказал Рик и полез во внутренний карман кожаной куртки за своим навигатором. Мой же лежал в сумке и помалкивал, значит, никаких новых распоряжений на почту не приходило. Как не приходило их и Таману, да и Эрикеру, как выяснилось, тоже. Не знаю, сколько бы мы так простояли, не решаясь подойти к подозрительно ровному каменному помещению, видневшемуся за раскрытыми створками стены, если бы не постепенно нарастающий гул, который резко оборвался с прибытием каменной платформы, зависшей где-то в полуметре над полом. Стоило этой штуковине остановиться, как все вокруг стихло, и в воцарившейся тишине послышались мягкие кошачьи шаги, а вскоре из-за края стены вышел и сам Керс с распластавшимися на его спине всадником, осмотрел нас всех удивленными глазами и вопросительно мяукнул. «Кто это?» проговорила я, сама не зная, к кому обращаюсь. «Еще один воскресший Норт?» «Всего лишь девушка», — в ответ на мою мрачную шутку серьезно отозвался Эрикер. Он первым подошел к закутанной в теплый плащ всаднице и, сняв с головы капюшон, приложил два пальца к ее шее, проверяя пульс. «Тинара!» — воскликнула я, заметив светлые волосы гости. «Это ведь она? Да, она?» Руки пытались торопливо расстегнуть страховочный ремень, но тот не поддавался. «Жива? Рик, она жива?» Сердце бешено билось, пальцы не слушались, а металлические замки словно заклинило. «Жива, жива!» – успокоил Керсай. В отличие от меня, он уже стоял рядом с Керсом, в котором я наконец-то признала ездового кота Эйдара. «Да как такое возможно? Откуда они оба здесь?» «Спит малявка, причем крепко, хмуря темные брови», – сказал предводитель. «Опоили», предположила Надья. «Или просто дура, как и все Ирсы», не удержалась от комментария и Иванна, но мне сейчас было не до нее. Легонько постучав Рыжа по шее, я попробовала направить его к сестре, но Керс не внял уговором, и только спустя пару секунд я поняла, почему. Его остановил Йен. Приблизившись почти вплотную к нам, он сначала перехватил мои дрожащие руки и с коротким щелчком отстегнул страховочные ремни, а потом тихо, чтобы слышала только я, сказал: «Не переживай раньше времени, Лер. Сейчас разбудим девочку и все выясним». И мне от этих, казалось бы, простых слов действительно стало легче. Впрочем, как и всегда, рядом с Таманом. К Тинаре я подходила уже вполне спокойная, разве что пальцы немного подрагивали. Но былой паники больше не было. Зато была мысль, которая неустанно стучала в висках, отзываясь тревожным предчувствием в груди. «Зачем 3G впутали в свою игру Тинару? Не смогли добить Йена, чтобы проверить мою реакцию на потерю любимого мужчины? Так притащили сюда сестренку, о привязанности которой я здорово рассказала Рику. Да и Кер, помнится, вспоминал о наших с ней теплых отношениях. Или дело вовсе не во мне? Тогда в ком или в чем? Почему малышка здесь? И почему она так крепко спит, что не слышит наших голосов?» Части каменной стены снова пришли в движение, отрезая от нас платформу местного метро. Но никто не обратил на это внимания. Все были заняты обсуждением того, каким способом лучше разбудить спящую красавицу и чем покормить ее пятнистого скакуна. И если со вторым пунктом все было понятно, ведь кроме мяса Орны у нас с собой ничего толком и не было из съестных припасов, то насчет первого вопроса мнения разошлись. От предложения всыпать ей ремнем, высказанного Кером, я, естественно, отказалась. На идею с поцелуем, предложенную посмеивающимся Эрикером, прошипела что-то не очень вежливое, а вариант с применением чудодейственной настойки, озвученной Надьей, пропустила мимо ушей. Но как бы я ни звала сестру, не трясла ее и не била легонько по щекам, она продолжала спать, и меня это напрягало все сильнее. Зато после порции холодной воды, которую молча плеснула ей в лицо Ева, Тинка открыла осоловевшие глаза, сфокусировала взгляд на мне и, слабо улыбнувшись, пробормотала: «Я знала, что найду тебя, Иль». «Говорила я вам, сама она сюда притащилась, дура!» проворчала Ивана, вновь отворачиваясь от нас и пытаясь отойти подальше, но ее перехватил Илис. О чем они там говорили и что делали, я так и не узнала, потому что все мое внимание было приковано к очнувшейся сестре. «Тина, Тиночка, ты как?» – шептала я, тормоша севшую в седле девчонку за плечи. «Ты в порядке? Ничего не болит?» «Если и не болит», – глубокомысленно проговорил Кирсай, поглаживая пряжку своего ремня, – «то ненадолго. Зато этой идиотке сегодня будет болеть точно!» «Кир!» – рыкнула на него я. А Тина, махнув рукой, сказала. «Да пусть угрожает, он только это и умеет». «Тинарра!» – зарычал уже на нее, искренне считая, что будить зверя в темноволосом норде не стоит, особенно в нынешней ситуации. «Ты как тут оказалась, мелкая?» – решила сменить тему, пока на ровном месте у некоторых не случилась ссора. «Я сбежала!» «Дура!» Как ни странно, это сказала Вивьера, а не дочь Риля. «Может, и дура!» – не стала спорить младший Ирс. «Зато незамужняя». «Что значит незамужняя?» Заикаясь, переспросила я. Прекрасно помню, как, оставляя опекунство над Тиной Грэм-Рилю, брала с него слово, что невестой до совершеннолетия моя сестра не будет. «А то и значит», — огрызнулась девчонка, теребя пальчиками светлую косу. «Младший Дан лично в Стортхэм пожаловал. Угадай, за кем?» «За кем?» — спросил дохромавший до нас Йен, который угадывать явно был не расположен. Победа над Орной стоила ему не только сломанной руки и располосованной груди. Нога болела тоже, хотя переломов скилл не диагностировал, а потому была вероятность, что эта проблема не затянется на неделю-две, как прочие. «За мной!» – тяжело вздохнув, ответила Тинара Рыжему. «Ильва же подписала договор о скорой свадьбе с тобой, а я? А за меня договор подписал отец, вернее, за одну из нас, его законных дочерей. А так как старшая от роли проданной невесты отвертелась, Дан решил не ждать, пока я тоже выкину что-нибудь подобное, и приехал. Сам, со свитой. О, пресветлый Римхольд, видели бы вы, какой он старый и страшный!» Сплеснув руками, пожаловалась девчонка. «И поэтому ты убедила Идара отправить тебя в Итировое подземелье?» – все еще ровным голосом спрашивал мой Таман. Правда, брови его хмурились, и в глазах бушевала гроза. «Похоже, когда мы вернемся домой, если вернемся, Эйду не поздоровится. А может и поздоровится, учитывая следующие слова малышки». «Он не знал. Он как раз на занятиях с ребятами был». Покраснев, созналась она и принялась вновь мучить свою несчастную косу. «Я сказала Сорису, что поеду прогуляться в мире гор, и что Эдар разрешил мне взять его Керса. Лиран спокойный и ко мне привычный, он не возражал». Она погладила все еще растерянного кота по серебристой шее, покрытой черными пятнышками. Зверь дернул ухом и чуть повернулся, вопросительно посмотрев на всадницу. «Все в порядке, хороший мой», – успокоила его Лефа, улыбнувшись. С котиками Тинара ладила. Котики Тинару любили, и несмотря на то, что таких эмоциональных привязок, как у Керсов с Нордами или со мной, с юной Лефой они не делали, это не мешало животным охотно проводить с ней время, считая девушку своей. Так что не было ничего удивительного, что Леран повез маленькую обманщицу в город. В город? Стоп! Но как тогда она оказалась здесь? Этот вопрос я и озвучила, а заодно спросила, с чего сестра вообще решила сорваться с места, ведь Грэм дал обещание, а слово глава общины держит. «Потому и сорвалась», — снова вздохнула блондинка, «чтобы это его обещание не вышло боком всем обитателям Стортхэма». И, видя, что ее сейчас закидают вопросами, торопливо продолжила, не дав никому и рта открыть. «Дану нужна в жены Ирс, а точнее нужно то, что отец распорядился отдать знатному жениху в качестве приданого дочери». «Это что же?» уточнила я, пользуясь тем, что сестра сделала паузу, дабы перевести дыхание. «Ведь если будущему правителю, нашей Дандрии, требуются какие-то вещи из бердовского имущества, проще их просто отдать в обмен на расторжение подписанного папашей соглашения на договорной брак с одной из его дочерей». «Чаша Атави», — обрадовала Тинара, и идею с «отдать, что хочет» я тут же отбросила. О младшем Дане разные слухи ходили, и большинство о его жестокости. Если предмет, способный подавлять чужую волю, попадет в руки такого типа, ничем хорошим это все не кончится. «Но разве чаша у Брэда оказалась не 3 года назад?» – нахмурилась я, вороша воспоминания, доставшиеся мне вместе с телом Ильвы Ирс. «Тогда он ее и пообещал», – грустно ответила сестренка. «До этого только невеста в договоре числилась, в смысле ты». «Я ж совсем еще маленькая была. Теперь же все иначе». «Ну, а в город ты зачем помчалась, идиотка мелкая?» Не очень-то вежливо поинтересовался сильно раздраженный Кирсай. Тина посмотрела на него, потом на пряжку его ремня, на которой по-прежнему лежала рука мужчины, снова на лицо и только потом сказала. «За чашей помчалась». «Но как?» – удивленно воскликнула я. «Банк не дал бы тебе без разрешения ее в опеку?» И запнулась, озаренная не самой приятной догадкой. Эта шельма, сумевшая обвести вокруг пальца нашу корыстную тетушку, вполне смогла сфальсифицировать документ и, выкрав печать Грэма, сделать его почти подлинным. «Подделала?» – мрачно спросила ее, одним словом обозначив весь представленный мною процесс. Лефа покраснела еще больше и кивнула. Я шумно выдохнула. Йен озадаченно почесал затылок, а Кер, вот сволочь, одобрительно хмыкнул и даже потрепал предприимчивую малявку по плечу. Эрикер, в отличие от всех нас, оставался эталоном невозмутимости. Он стоял, сложив на груди руки, и просто слушал. Разговор же набирал обороты. «Неужели Риль не заметил?» – усомнилась я. «Нет», – самодовольно заявила белокурая негодница. «Я же быстро, пока он бумаги собирал, которые случайно рассыпались». «Что?» – кажется, у меня начал дергаться глаз. «Ты в его присутствии все это провернула?» «Тинка, зараза мелкая!» Теперь уже с выражением перестала церемониться и я. «Да зачем ты вообще все это затеяла? Грэмбо решил вопрос с Даном сам. И с чашей тоже!» Сказала уверенно, хоть мысль о том, что малышка права, и этот визит высокопоставленного жениха ничем хорошим бы не закончился, не покидала. «Ильва, Ильва!» – покачала головой моя младшая сестра, которая в этот момент почему-то выглядела совсем взрослой. «Неужели ты не понимаешь, что ему пришлось бы отдать либо чашу, либо меня вместе с ней? Общине не нужны конфликты, тем более с правителями Дандрии, на границе которой находятся наши горы. А я не хочу замуж за старого вояку и не хочу, чтобы этот проклятый артефакт сломал еще кому-нибудь жизнь». Как-то очень серьезно проговорила Тинара. И сама не зная зачем, я порывисто обняла ее, прижав к себе. Потом отступила и уже более спокойно спросила. «И что у тебя за план был?» «Забрать в банковском хранилище чашу и выбросить ее в подземную реку, чтобы желающих отыскать было мало. Тебя или чашу?» – мрачно уточнил Кер, сверля блондинку взглядом. «Обеих», – ответила я за сестру. И тут же укоризненно протянула. «Тина, ну что за глупые выдумки? И тировы подземелья не место для девушки, даже для той, которая собралась спасать мир от воздействия мерзкого артефакта. Ты же здесь?» – обиженно надув губки, возразила спасительница. «Я не одна», – примирительно сказала ей. «Так и я была не одна», – тут же оживилась Тинара. И на невысказанный вопрос, отразившийся на лицах обступившего ее народа, ответила. «Меня Фирс проводил». Мысленно помянув чью-то мать, я потерла пальцами занывшие виски и, обреченно вздохнув, спросила. «А Фирса-то ты где нашла, чудо блондинистое?» «Возле дверей банка. Когда вышла, он уже меня ждал. Сказал, что знает о моих проблемах и поможет в обмен на...» Девчонка замолчала, стушевалась. Видать, выражение моего лица с каждым ее словом становилось все мрачнее. Вот былой запал и пропал, не реализовавшись до конца. «В обмен на что?» – озвучил мои мысли не менее мрачный Таман. «На чашу, небось», – не скрывая недовольства, проворчал Кирсай. «А вот и нет», – тут же возмутилась мелкая, отстегивая от седла сумку. «Тут она, со мной, на, убедись!» – и сунула ему свой багаж. «Только не заляпай руками, артефакт все-таки», – добавила она, явно для того, чтобы уязвить мужчину. Но он, погруженный в изучение содержимого ее сумки, благополучно пропустил шпильку мимо своих острых ушей. А вместе с ним, разглядыванием пресловутого кубка, увлеклась и стоявшая рядом с нами Вивьера. «Тина!» Шумно вдохнув и также шумно выдохнув воздух, я постаралась взять себя в руки, чтобы не пугать сестру угрозой скандала. Хотя всыпать ей ремня мне сейчас хотелось, и очень. Опять она взяла инициативу в свои руки, и опять все сложилось удачно. Но ведь могло и по-другому. Что ты пообещала Фирсу? А главное, почему ты поверила незнакомому существу, которое и Лефари-то назвать сложно? Ты же им веришь? Немного обиженно, глядя на меня, ответила блондинка. «Идешь, куда они просят. Так почему я не должна?» Логика у девочки была железная. Учитывая тот объем информации, который мы ей предоставили, да, Фирсы действительно казались дружелюбно настроенными созданиями, которым можно доверять. «А что взамен?» – напомнила ей вопрос. «Услуга. Какая?» «Пока не сказали. И вообще, может, дадите мне, наконец, выбраться из седла? Я уже часов 5 в нем сижу, отбила себе всю...» «Слезай!» – перебила я чересчур разговорчивую сестру, отчего-то тоже краснее. «Не всю», — помогая ей расстегнуть страховочные ремни, зловеще прошипел Кирсай. «Всю попку я отобью тебе чуть позже, как только ты, мышь бледная, начнешь отравлять нам жизнь своим присутствием». «А если не начну?» — нисколько не боясь его угроз, полюбопытствовала мелкая. И даже на руки его оперлась, когда спрыгивала с Кирса. «Начнешь, Тинара, начнешь», — мрачно пообещал Норт и ей, и нам всем заодно. «Ты по-другому не умеешь». Лефа поджала губы и, гордо вздернув подбородок, ничего не сказала. И только отойдя вместе со мной от столпившихся возле Лерана мужчин, шепотом попросила. «Ты мне поможешь ведь, правда, Иль?» «В чем именно?» Признаться, я ожидала услышать про защиту от Кера или про торжественное утопление чаши, но уж никак не то, что сказала сестричка. «Когда меня будет убивать Эйд, ты скажи ему, что это по твоей просьбе. Я сюда отправилась, ладно?» «Эйд?» Я озадаченно потерла висок. «Хм, Эйд, значит. И правда. Ты от него сбежала, прихватив его же Керса. А он у нас парень ответственный, к тому же мстительный. И что теперь? Тоже скоро сюда явится в поисках двойной пропажи? Ну, я вообще-то написала ему письмо, как и Грэм Рилю с Яниной. И там сказано, что я пустилась в бега, взяв из банка кое-что из родовых ценностей, так как не хочу замуж за Дана, а заодно и то, что это целиком и полностью мое решение, так что искать меня не надо». Так и написала. Я нервно дернула уголком рта в слабом подобии улыбки. «Ага», — радостно закивала это олицетворение наивности. «А знаете», — обернувшись к Нортам, сказала я громко, «у нас скоро еще гости будут. Даны сотоварищи?» Ничуть не удивившись, уточнил предводитель. «Возможно, но только после Эйдара, ошалевшего от наглости одной Лефы, которую ему велели оберегать, и Сориса, ставшего жертвой коварного обмана все той же юной Лефы. Думаю, искать нашу мелкую интриганку они пойдут оба. И наверняка найдут». «Но меня же Фирс провожал», – неуверенно пробормотала блондинка, которой, похоже, не очень-то хотелось, чтобы вышеперечисленные норды нашли ее так быстро. «Следы Керса тоже Фирс путал?» – спросила я с едва уловимыми нотками иронии. «Нет», – шепотом ответила сестренка. Злиться на мелкую смысла не было. Девочка хотела сделать как лучше, а вот размах возможных проблем, связанных с ее благими намерениями, откровенно пугал. «Рик, а на платформу посторонних пустят, если они к ней выйдут?» – обратилась я к блондину. «Может быть, Элера, все может быть», – ответил молчавший до сих пор мужчина и улыбнулся. Многообещающе так. Неудивительно, что после его радостного оскала мне захотелось нырнуть под крыло Йены и больше оттуда не высовываться. Что я, собственно, и сделала, прихватив с собой юную спасительницу мира в целом и Стортхэма в частности. Если раньше был шанс, что Грэм Риль уладит вопрос с Даном, не вмешивая Тинару, теперь же я не сомневалась, что, найдя ее пафосные записки и узнав о том, кто забрал чашу Атавии, народ кинется в погоню за двойным трофеем. Да и великовозрастный женишок с военной выправкой и садистскими наклонностями явно в стороне не останется. Единственное, на что надеялась, это на благоразумие 3G, которым лишние разборки в запланированном квесте не нужны. Хотя, судя по атаке компрометирующих видеороликов, может, как раз и нужны. Тогда гостей стоит ждать уже скоро. Если Тинку привезли на метро, вполне могут и остальных тем же способом подкинуть до нужной остановки. «И тировы кущи!» – прижав меня к себе, вздохнул медведь. «Да не то слово!» – согласно кивнул Лааш, и оба рыжих неодобрительно посмотрели на пунцовую от смущения блондинку. Забавно, что на лице сестры румянец не выглядел грязно-розовым, как у нордов или других лефари. Может, всему виной была ее нежная кожа или странное освещение в просторной пещере, или что-то еще. «Да о чем я, черт побери, думаю, когда у нас тут скоро начнется еще больше дурдом, чем был раньше? Убираться отсюда надо, причем быстро, и желательно туда, где не ходит и тировое метро». С этой идеей я и обратилась к Эрикеру. А спустя несколько минут мы организованной группой уходили вправо, сознательно отклоняясь от заданного маршрута и от подземных тоннелей, где летали каменные платформы. Той же ночью. Место для привала выбирал Эйрикер. Вернее, официально считалось, что добро на ночевку в этой пещере дал темноволосый предводитель, но привел нас туда именно блондин. Он же заверил, что вода в прозрачном озере, дно которого было разрисовано узором плесени, пригодна для питья и купания. Сам же с нее и пробу снял, напившись вдоволь и обновив содержимое своей фляги. Его примеру последовали и остальные. Мыться Рик тоже первым пошел, нисколько не смущаясь женского присутствия. Причем единственное, что осталось на нем после раздевания, это массивный медальон из серебристого металла. А фигура у воскресшего Норда была что надо. Я даже засмотрелась, когда он гордой походкой входил в подсвеченную зеленым сиянием воду. Мускулистая спина, узкий таз, длинные ноги, картинка, а не мужчина. «Нравится?» раздалось над ухом, и я, невольно моргнув, обернулась. По лицу Йена понять, о чем он думает, было практически невозможно. Спокойствие и отстраненность. Любимая маска моего тамана. «Озеро или Рик?» – на всякий случай уточнила я. «Рик в озере», – глядя на бесстыжего купальщика, проговорил рыжий Норд. «Красавчик!» – не стала лукавить я и улыбнулась, заметив, как поджал губы мой любимый мужчина. «Не то чтобы...» Не нравилось провоцировать его на ревность, но приятно же. Впрочем, всего понемножку. Решив так, я повертела головой, ища глазами сестру, и, заметив, что она не менее жадно разглядывает блондинистого нудиста, сказала. И оценила его, похоже, не только я. «Тина, малышка, тебе делать нечего?» спросила сладким голосом сестру, которая, забыв о том, что она дежурная по кухне, сидела на камне, подперев кулачком подбородок, и глазела на Эрикера. Он сегодня был явно в ударе. Не только выбрал чудесное место для привала, но и обеспечил нас сытным ужином, притащив с охоты освежеванную тушку. «Девочки, не ссорьтесь!» Подмигнув нам обеим, крикнул этот серокожий Аполлон. Я умилилась его наглости, а Йен скривился, на миг растеряв всю свою невозмутимость. «Девочки не ссорятся», – подойдя к Синаре, спокойно проговорила Надья. «Девочки наслаждаются зрелищем», – добавила она, и, шустро насадив несколько кусочков свежего мяса на длинный металлический прут, прощебетала. И слюнки глотают от разыгравшегося аппетита. «Да, Тинка?» Блондинка кивнула, незаметно пряча под волосами заолевшие кончики острых ушей. Я же только усмехнулась и, покосившись на медведя, спросила. «Ревнуешь?» «Есть немного». Не стал отрицать очевидное он. «Ну», — лукаво щурясь мурлыкнула я, — «не все, значит, мне тебе ревновать. Маленькая такая месть, глупая и приятная». Таман все понял и тоже улыбнулся, расслабляясь. А я, прижавшись к его здоровому плечу, прошептала. «Вот бы в таком волшебном озере без свидетелей поплавать вдвоем». Меня обняли и поцеловали в макушку, и я, прикрыв глаза, пробормотала. «Эх, мечты, мечты». Как ни странно, мечты почти сбылись. Правда, мыться вдвоем пошли не мы с Таманом, а Кер с Илисом, которые тоже особой стеснительностью не страдали, и потому, быстро раздевшись, присоединились к Эрикеру. Меджи, присев на корточки возле воды, ополаскивал свой обнаженный торс и лицо, но со штанами расставаться не стал принципиально. Я на купающихся мужиков смотреть перестала. Куда больше меня занимал мой Таман. Тинара все еще косилась на озеро, хоть и старалась заниматься готовкой. А Вивьера, вручив блондинке свой прут, вскочила на ноги, стянула свитер и с криком «Мальчики, я хочу к вам!» направилась к воде. Вынырнувший Кер сделал приглашающий жест рукой, предлагая кудрявой присоединиться, на что Тинара возмущенно воскликнула. «Да вы с ума сошли, тут же дети!» «Это ты, что ли, деть?» Демонстративно смерив девчонку взглядом, насмешливо спросил предводитель. «Вовсе нет!» – тут же открестилась она и, указав на спящего у стены Лерана, заявила. «Вот он! Еще маленький!» Я, чтобы не рассмеяться в голос, уткнулась лицом в плечо Йена, а он легонько поглаживал меня по спине, шее, перебирал пряди волос и тоже улыбался. Вообще-то мы все дико устали и проголодались. День был длинным, переход долгим, а сюрприз в виде Тины, свалившейся на наши головы, нервным. Умничка Мина закрыла каменными решетками оба входа в облюбованную для стоянки пещеру. Мужчины развели костер, за которым сейчас следил Лааш, Ева с Миртом, покормив керсов мясом орны, замаринованным с помощью какого-то порошка, обнаруживавшегося среди взятых в дорогу специй, а Илис с Кирсаем расстелили лежанки. Ну, а потом началась эта история с купанием нагишом, которую затеял наш доблестный охотник. И в чем-то он был, наверное, прав. Не время сейчас и не место для глупой стеснительности. А если кому-то неловко, то никто ведь не заставляет ни смотреть, ни участвовать. Тем более, ничего предосудительного мужчины не делали. Надью к ним Ивана не пустила, прошептав что-то Вивьере на ухо, после чего та быстро растеряла весь свой запал. В результате норды мылись одни и недолго. А когда выбрались на берег, Мирт подал им сменную одежду, а Тинара, демонстративно осмотрев всех троих купальщиков, улыбнулась Илису и протянула ему прут с готовым мясом. «С чего вдруг такая щедрость?» – присаживаясь к костру, спросил Кер. «А мне нравится в Стортхэме», – беззаботно ответила Лефа. «И?» – чуть нахмурился предводитель. «Остаться хочу», – насаживая новую порцию мяса на свободные прутья, сказала моя сестренка. «Жениха вот подбираю». Илис, подавившись, закашлялся, а Кирсай, заботливо постучав его по спине, показал довольный Тинке кулак, на что девчонка только хихикнула, продолжая заниматься готовкой. На хмурый взгляд Иваны она не обратила никакого внимания, как и на интерес в серых глазах Эрикера. Пока готовился ужин, девочки отправились купаться и, в отличие от мальчиков, в рубашках. Не мылись только я и Тинара. Она потому что была еще чистая, а я потому что собиралась сделать это после всех в компании своего тамана, которому планировала помочь ополоснуться, несмотря на раны. Озеро было небольшим, прозрачным и сказочно красивым. Зеленоватый налет на каменистом дне излучал мягкий свет, от которого хрустально чистая гладь переливалась всеми оттенками зеленого. И было в этом что-то чарующее, магическое, что-то, заставлявшее сердце колотиться чаще, а дыхание сбиваться с привычного ритма. А может, все дело в потемневших глазах медведя, неотрывно следивших за каждым моим движением. Раздетый до пояса Йен сидел на каменном уступе, врезавшемся в озеро подобно небольшому пирсу. Его ноги, в закатанных до колен штанах, были погружены в воду, в то время как мне она доходила почти до бедра. Выбрав наиболее чистое от плесени место, я с наслаждением исполняла взятые на себя обязанности помощницы раненого. Быть рядом, прикасаться, смотреть в самые дорогие на свете глаза, разговаривать или молчать, но обязательно вместе. Как же мне всего этого не хватало в последние дни. Как ни странно, я не мерзла. То ли занятие согревало, то ли близость медведя так на меня действовала. Мыть друг друга нам доводилось и раньше, но не публично, и при других обстоятельствах. Сейчас же приходилось держать в узде свою буйную фантазию, как и не менее буйные воспоминания о прежних совместных купаниях. Просто потому, что занятый ужином народ слишком активно не косился в нашу сторону. Ивана же, не страдавшая особой тактичностью, сидела у костра и откровенно гипнотизировала нас мрачным взглядом. От него у меня нет-нет, да и выскальзывал из рук флакон с моющим средством, которое тщательно растирала по коже своего тамана. Медленно, осторожно, стараясь не задеть пострадавшие места и не причинить боль. «Как думаешь, может, стоит все-таки убедить Эрикера вернуть Тинару в Стортхэм?» Вспенив жидкость, приятно пахнущую лимоном с медом, я принялась наносить ее на мокрые рыжие волосы, в темной массе которых затерялись седые пряди. «Вряд ли он поддастся на уговоры», – полуприкрыв глаза, ответил мне неподвижно сидящий Йен. «Рик всегда был упрям и чересчур самостоятелен, потому и слыл одиночкой, несмотря на то, что жил в общине. Переубедить его сложно, да и нужно ли? На самом деле мы уже пробовали уболтать блондина поработать провожатым для моей сестры, но тот уперся как баран, заявив, что он здесь вообще-то на задание, а не просто погулять вышел. Когда же я напомнила про Йена, которого именно Эрикер предлагал доставить домой, Норт нагло заявил, что благополучие меченых – часть его миссии, а опекать взбаломошных Лефери он не нанимался. Но если Тинара останется в группе, то он, так и быть, присмотрит и за ней. Может, и не нужно», – мягко массируя руками голову своего тамана, продолжала рассуждать я. Медведь же, закрыв глаза, слушал. «Здесь она хотя бы под нашим наблюдением, а там, что ее ждет после побега с чашей, я не знаю». Проведя кончиками пальцев по границе его волос, аккуратно заправила мокрые пряди за уши мужчины, с трудом удержавшись от желания погладить чувствительные ушные раковины. «Не время, не место. И вообще, у нас тут серьезный разговор. Вот». «А Грэму из-за Тинкиной самодеятельности не влетит?» – спросила я, и тут же мысленно усмехнулась своему вопросу. «Не влетит», – не открывая глаз, улыбнулся Йен. Стортхэм заключил договор с посланниками Эйдана на поставку красных кристаллов. «Норты выгодны короне, и с ними не будут конфликтовать без действительно важной причины. Да и с младшим Даном наш Риль сумеет договориться, а вот Тинки от него точно влетит, когда мы, наконец, вернемся домой». «Договориться?» Пропустив мимо ушей его последнюю фразу, задумалась я. «Думаешь, Грэм все уладит, и Дан сюда не сунется?» «Не знаю. Дан – бывший военный. Такие, как он, к своей цели прут напролом, особенно если цель имеет свойство ускользать. Вы, Стенары, пробудили в этом хищнике азарт охоты, и, имея возможность нанять проводников измеченных, он вполне может отправиться в подземелье». «А если Грэм не даст проводника?» – с надеждой спросила я, аккуратно смывая пену с мужских волос. «Даст», – огорчил меня Таман, – «потому что открыто ссориться с будущим главой шестой Дандрии он не станет. Будет содействовать ему всеми силами». Губы Тамана снова растянулись в улыбке, на этот раз хитрой и немного коварной. «Но это не страшно, маленькая. Повыгуливают провожатые высокопоставленного гостя по первому уровню подземелий и выпроводят обратно, заявив, что потеряли след беглянки. Хуже другое. Что?» Закончив с его волосами, я начала смывать пену с шеи и плеч. Эйдар наверняка отправится искать эту малолетнюю интриганку и своего Керса. «И уж он-то точно след не потеряет», – вздохнув, сказал мужчина, прерывисто так вздохнув. «И что виной тому было? Сожаление чрезмерной дотошности ученика или мои проворные пальчики, ласкавшие его кожу, я не знала. И все-таки лучше ей остаться с нами», – немного помолчав, добавил Йен. «Почему?» Странно охрипшим голосом спросила я. «Потому что ее некому провожать, Лер. И Рик, и Кер, и другие здоровые норды нам нужны здесь. А я? Из меня сейчас защитник слабый, увы». «Глупости. Я же помню, как ты Глейс ножом со стены снял», шепнула на мгновение, прильнув к мужчине и мазнув губами по линии уродливого шрама, рассекавшего его грудную клетку, с судорожным вздохом отстранилась. Хотела ли я сейчас Тамана? Да, безусловно. Но куда больше мне хотелось просто крепко обнять его, не боясь причинить боль в своем эмоциональном порыве. «Вы там моетесь или что?» – подала голос Иванна, о которой я уже успела позабыть. И почему-то очень захотелось рявкнуть. «Не твое дело!» Но вместо меня ответил Йен. «Заняты, Ев», – просто сказал он. «Оставьте нам с Лерой поесть, мы позже подойдем». И все. Брюнетка заткнулась, и даже пялиться на нас стало меньше. Хотя, может, ее просто пристыдили соседи по костру, которые о чем-то тихо переговаривались, поглядывая на нас. Или Лааш полыхнула особо активно, сидя в огне. Или Тинара слишком хищно посмотрела, как знать. «Спасибо, милая», — ласково проговорил медведь, потрепав меня по волосам. «Купайся теперь сама, а я посторожу. Мало ли, еще какой-нибудь Глейс всплывет», — иронично добавил он, глядя на меня. «Мой рыцарь меня спасет?» – принимая игру, дурашливо улыбнулась я. «Обязательно, принцесса!» – сделанной серьезностью пообещал Норт. Королевские дочки у Лефари с момента создания Лефандрии звались Эйданис, но в сказках и легендах они были просто принцессами, как и великие воины, просто рыцарями. «Хотя не...» – отступая от него на шаг, протянула я. «Никакой ты не рыцарь!» «Нет? Хм, а кто же?» Таман чуть склонил плечу голову, прищурившись. «Дракон!» Веско заявила ему, прекрасно помня, что и этих волшебных существ в мифологии Лефери хватает. «Почему?» «Потому что большой, сильный, мудрый и с гребнем», смеясь, ответила ему. Вскинула руки, легко коснулась лобовых наростов, провела по ним от бровей до линии волос и дальше, прекрасно зная, что они едва заметным рельефом проходят через всю голову и соединяются на затылке, чтобы серым гребнем спуститься вниз по позвоночнику до самого копчика. Так далеко моя ласка не зашла. Погладив твердые бугры на мужской шее, я резко отступила, развернулась и с тихим писком нырнула. Плавала минут 15, если мыслить понятиями земного мира, или по местным же меркам не меньше 3 шахров. Прохладная вода смывала былую усталость, бодрила и заряжала энергией, будто и правда была волшебной. Вдоволь наплескавшись, я вернулась к камню, на котором сидел Йен, и потянулась за шампунем. «Уф, хорошо», – проговорила, передергивая плечами, облепленными мокрой тканью, «только холодно». «Давай-ка к костру, а?» – нахмурился рыжий, который, несмотря на сломанную руку, уже успел натянуть чистую рубаху. Норды, в отличие от меня, к перепаду температур относились достаточно легко. Толстокожие, тренированные, выносливые. Рос о своих творениях заботился куда лучше, чем Ред о своих. Именно эту мысль я и озвучила, намыливая себе голову. По лицу Йена скользнула тень, и, немного помолчав, он сказал: «Меченым женщинам в нашем мире опасно находиться». «Не беспокойся», — легкомысленно отмахнулась я, сдув нависшую над бровью пену. «Мне же Лин подарила очень полезную вещь. С ее помощью я скрою свой штрих-код, и ни одна ищейка его не найдет», — повторила шепотом то, о чем вкратце уже упоминала ранее. Но, видя, что Таман по-прежнему мрачен, осторожно спросила. «Или ты про какую-то другую меченую говоришь?» В памяти всплыли первые дни нашего знакомства, когда я удивлялась, откуда рыжий Норд так много знает об одержимых. Потом эта тема отошла на задний план, и вот сейчас, похоже, настало самое время поднять ее снова. «Расскажи мне, Йен», — попросила вплотную, подойдя к своему Таману. «Я никому не проболтаюсь, честно. Кем она была?» Йен наморщил украшенный роговыми наростами лоб, дернул бровями, будто раздумывая, а потом тряхнул головой и, обняв меня мокрую одной рукой, решительно заявил. «Нет, маленькая, не сейчас, ты вся замерзла. Заканчивай мыться, идем к костру». «Вовсе не обязательно», — раздалось за его спиной, и в следующую секунду прозвучало уже сбоку. «Костер пришел к вам, вернее, прилетел». Самодовольно усмехнулся Лаш. «Кого тут согреть надо? Тебя, Лерка?» — спросил дух, на глазах превращаясь из призрачного солнышка в горящий огненный шар, который еще и в размерах прибавил. «И заметьте, это я дал вам возможность уединиться и стойко следил за тем, чтобы остальные не мешали», — заявил элементаль, явно напрашиваясь на спасибо, которое я ему тут же и сказала. Йен, в свою очередь, заметил, что напарник совмещал полезное с приятным, ужинал пламенем и оберегал наш покой. На что тот только фыркнул. «А кто сейчас заботится о нашем уединении?» – полюбопытствовала я, согреваясь от близости персонального костра. «Тинка на шухере!» – состроив, ну, очень серьезную мордочку, отчитался Лааш. «Она там всех байками развлекает, чтоб к вам не совались. А если Ивана полезет, так мелко ее закосу назад вернет. Это может!» – с уважением покивал говорящий огонь. И я улыбнулась, ощутив прилив благодарности к сестре. «Так что там девочка просила тебя рассказать, Йен? Давай уже, колись, пока не наползли всевидящие глейзы сюда и не поломали нам отдых». Я, сполоснув голову, сложила брови домиком и умоляюще уставилась на медведя. Тот вздохнул и сдался. «Она торговала на рынке», — начал он, а я, не сдержавшись, прошептала. «Красивая была». И тут же прикусила язычок под насмешливым взглядом Тамана. «Рина была доброй», — сказал он, легонько щелкнув пальцами по моему носу. «Подкармливала меня пирожками, даже когда не было работы». Я вопросительно вздернула бровь, и Норд пояснил. «Я беспризорником был, подкидышем. Из сиротского приюта сбежал, жил на улице, но и болтался большую часть времени среди торговых рядов в поисках еды и работы». «Работы?» – еще сильнее удивилась я. «Ну да», – отчего-то смутился мужчина. «Большинство ребят предпочитали воровать, и меня малохольным считали за то, что не вступаю в их шайки, даже лупили время от времени, доказывая свою правоту. Но зачем красть, если можно заработать честным трудом? Я так и делал. И кое-кто из мальчишек со временем последовал моему примеру. Торговцы охотно платили копеечку за перебранные ягоды и фрукты, за помощь в перетаскивании товара, за доставку проданных вещей на дом покупателю и даже за то, что я охранял лотки от воришек, когда хозяева отлучались по делам. Меня на городском рынке Мерикора знали и зачастую подкидывали, кроме еды и работы, еще и поношенную одежду, обувь, да много чего. Говорили, что доставщик должен выглядеть прилично, а то клиенты испугаются». Немного грустно улыбнулся Йен. Я же тихо слушала, стоя напротив и завороженно глядя на своего Тамана. А в груди теплым солнышком разгоралось удивительное чувство невероятной, всепоглощающей нежности к этому мужчине. Ребенок, сирота, бездомный. Как бы ни била его жизнь, он всегда, всегда был тем порядочным и честным человеком, которого я знаю сейчас. Трудолюбивый рыжий мальчик. Как бы мне хотелось родить ему такого же замечательного сынишку и в противовес истории Йена обеспечить малышу счастливое детство. «Рина же опекала меня как родного сына», – проговорил Норд, чуть обняв меня, немного замечтавшуюся. «Истории разные рассказывала, кормила, защищала, если вдруг кто-то пытался обвинить в воровстве или просто норовил обидеть. А еще она позволяла мне жить на чердаке своего дома при условии, что я не буду нарушать ее покой. Как и любой ребенок, пригретый чьей-то лаской, я привязался к этой старой Лейфе, и самые счастливые моменты моего детства были связаны именно с ней». Она стала мне кем-то вроде приемной матери. Собиралась даже наследником своим сделать, заявляя, что ее глупые племянники пустят все имущество по ветру, а я нет. На губах мужчины играла улыбка. В глазах же было столько грусти, что я снова испытала недавний наплыв нежности и, медленно подняв руку, принялась поглаживать подушечками пальцев его лицо, шею, все то, до чего было легко дотянуться. «Лер! А, Лер!» – протянула Аш, задумчиво глядя на меня. «А?» – словно очнувшись, моргнула я. «Прекрати смотреть на него так, словно он единственный мужчина в мире», – не без ехидства потребовал элементаль. «Почему?» «Я действительно не понимала, ведь Йен и правда для меня единственный». «Потому что мне завидно!» – ухмыльнулась наглая огненная рожица и тихо захихикала. За что тут же была окачана водой, в которой я по-прежнему стояла. «Эй, сейчас обогревателем работать не буду!» – возмутился дух, перестав издеваться. «Сам напросился», – сказал ему напарник и, вновь притянув меня к себе, продолжил рассказ. «Как-то сидели мы с Риной, перебирая ягоды для продажи. Она рассказывала очередную байку про фирсов, все чаще появлявшихся в нашем городе, а я, раскрыв рот, слушал. Мелкий тогда был еще, лет 10, не больше. И когда моя благодетельница, взглянув в зеркало, которое недавно приобрела в новой стекольной мастерской, вдруг ни с того ни с сего закатила глаза и потеряла сознание, я просто не знал, что делать. Пытался привести ее в чувство, тряс, бил по щекам, поливал водой, а она лежала, словно мертвая, и, казалось, не дышала вовсе. А когда я уже собирался бежать за лекарем, очнулась. Да только не Рина это была. Нефилин?» – выдохнула я, с удивлением обнаружив, что почти не дышала, слушая его. «В Лефандрии таких Лефари называли одержимыми», – проговорил Норт, крепко прижав меня к себе, будто боялся, что исчезну. Желая доказать обратное, я положила голову на плечо Тамана и тоже обняла его за талию. Хорошо-то как. То, что мужчины и женщины, переставшие ни с того ни с сего быть самими собой, нефилины, я узнал, только познакомившись с тобою, маленькая, – сказал он, и, уткнувшись носом мне в волосы, замолчал. «И что случилось с Риной?» – спросила, когда пауза слишком уж затянулась. «Мне тоже любопытно», – поддержал меня Лаш, который, как выяснилось, этой истории не знал, что лично мне показалось странным. «Ничего хорошего», – нехотя ответил Норт. На ее шее проступила метка, состоявшая из ряда полосок, излучавших зеленый свет. Это было странно и страшно одновременно. Рина вскочила, огляделась, перепугалась, конечно же. Потом заметалась по комнате, крича мне что-то непонятное, а, увидев свои руки, затряслась вся, начала бормотать какие-то слова на незнакомом мне языке, потом рванула к зеркалу и, отчаянно застонав, снова потеряла сознание. «А ты?» Я успокаивающе гладила его по поникшим плечам, продолжая смотреть в глаза, серо-голубые сейчас, словно небо перед дождем. «А я, дурак малолетний, побежал-таки за лекарем». Тяжело вздохнул Йен и с болезненной улыбкой, скривившей его тонкие губы, закончил. Рину объявили одержимой и повезли в столичный храм, в закрытой повозке под охраной. Меня, естественно, к ней не пустили. А потом по городу разошелся слух, что старушка скончалась по дороге. Кто-то говорил, что сердце не выдержало. Другие утверждали, что она билась головой о стены экипажа и пыталась выломать решетку. А когда не получилось, вспорола себе горло, вырванным из сиденья гвоздем. Третьи пугали всех историей о том, что демон, вселившийся в Рину, сожрал ее душу. Так или иначе, но Лефа, которую я считал своей приемной матерью, погибла. И не без моего участия. Потом прибыли ее племянники делить наследство и выгнали меня с любимого чердака. Впрочем, по делам. После того случая я стал интересоваться меченными, расспрашивал, собирал слухи, прочее, а через несколько лет и сам стал меченым. Попал в общину и пополнил свои знания о бытировых метках уже из более достоверных источников. Когда же сопоставил всю полученную информацию, пришел к выводу о переселении душ, причем не демонических, потому что никакой потусторонней силы одержимые не обладали. А потом в Стортхеме появилась ты, Лера. Такая вот история. «Да уж», – выдал Аш, присвистнув, и тут же обиженно добавил. «А почему мне не рассказывал?» Вспоминать не хотелось. Устало пробормотал его напарник. «Ты же ребенком совсем был. Зачем терзаешься?» – сказала я, глядя на него. «И ты пытался ей помочь». «Все верно», – покачал головой Таман. «Но все равно больно вспоминать. Она была мне самым близким существом, а я собственными руками отправил ее умирать». «Не-а, не ее», – возразила ему, – «а ту несчастную душу, которую Ред запихнул в тело старушки. Не зря она от своей внешности в ужас пришла. Наверняка молодую девку или вовсе парня в нее переселили. Вот психика новичка и не выдержала. Арина твоя, быть может, и сейчас живет где-нибудь на земле, как Ильва в моем прежнем теле», – улыбнулась мужчине и, наклонив его голову, прильнула к губам. В этот поцелуй я вложила все то, что сейчас чувствовала, но не знала, как высказать словами. И потому, наверное, сильно расстроилась, когда нас прервали. «Ну все, хватит!» – заявила стоящая на берегу Ивана, приближение которой наша троица даже не заметила. «Если вы оба еще и заболеете, будете только сильнее тормозить поиски Таша. Так что идите к костру, переодевайтесь и жри... ешьте!» Исправилась она, нервно дернув головой и швырнув в нас куском ткани, который использовали как полотенце, резко развернулась и гордо ушла, под присмотром стоявшей сзади Тинары. Сестренка же, смерив задумчивым взглядом сначала Ивану, а потом нас, улыбнулась и заговорщически проговорила. «Зуб даю, не хватает младший Ликс любви и мужского внимания, вот она и бесится. Ну а вам?» Девушка натянула на мордашку суровое выражение и тоном строгой учительницы заявила. «И правда, пора вылезать из воды, дорогие мои, ибо холодно. А у меня там мясо тепленькое для вас отложено. Пальчики оближите». Еле отбила его у прожорливого кирсая, кстати. «Цените», — гордо вздернув подбородок, потребовала она. «Ценим», — отозвался элементаль. Но его малышка, естественно, не услышала. Пришлось заверять ее в безграничной благодарности еще и нам.